Почему не позволить ему обрушиться? Почему не дать судьбе оборваться здесь и сейчас? — подумал Ариман. — Потому что ты не веришь в судьбу, Ариман! — раздался голос у него в разуме. И Ариман не мог сказать, принадлежал ли он на самом деле ему. — Если вы поможете нам в поисках, вас ждет большая награда, — сказал Толбек. — Чем ты можешь вознаградить меня? — Гзрель указал на троны прислужников. — То, о чем ты даже помыслить не можешь, — мягко произнес Толбек. И Ариман заметил, как при этих словах в глазах Гзреля вспыхнула алчность. — И что же ты ищешь? — спросил Гзрель. И Ариман отчетливо понял, что уже знает ответ. Это была не уловка пророчества или выхваченная из варпа истина. Но он знал, и правда это походило на холодную руку, стиснувшую его сердце. «Мы ищем колдуна!» — ответил Толбек. Ариман невольно привел разум в состояние полной сосредоточенности. Он чувствовал спокойствие, старое предбоевое спокойствие, которого не испытывал за целую жизнь в изгнании. Ариман ощутил, как в мысли стекается варп. Давным-давно, во времена столь отдаленные, что они казались почти сном, Ариман постиг спираль корвидов. То была дисциплина предсказания будущего, физической точности и ментального контроля. Также она учила умению обращаться с клинком, искусство убивать. Гзрель захохотал и снова указал на прислужников. «Их у меня достаточно, но они служат мне одному!» Ариман стягивал к себе варп, незаметно сплетая мысли в узоры, которые считал забытыми. Он чувствовал, будто давно запертые двери в разуме вновь отворились. Это походило на первый глоток воздуха после выныривания из морских пучин. «Нет!» — подумал Ариман. — Нет, я не стану. Но он не остановился. Ощущения, от которых Ариман оградился, вернулись. Отринутые силы и способности снова напомнили о себе. Он почувствовал, как на восприятие накладывается варп. — Остановись, пока не стало слишком поздно! — предупредил его собственный голос. — Мы разыскиваем колдуна по имени Ариман, — сказал Толбек. Разум Аримана инстинктивно отреагировал на имя. Его ощущения ожили, заметив подергивание пальцев Толбека на навершии меча, услышав приглушенный рев варпа вокруг него, будто рокот океанских волн. — Зачем он вам? — спросил Гзрель. Его лицо расколола опасная улыбка. Взгляд Аримана уперся в Толбека, и он заметил, как его психический образ накрыла эфирная аура. Сила, громадная сила сдерживалась, словно волна за дамбой. Толбек минуту молчал, а Ариман заметил, как замерцала его аура. — Чтобы свести счеты за предательство, — ответил он. Гзрель медленно кивнул. Мород снова зашептал ему на ухо. — Ариман чувствовал разумы остальных, собравшихся в зале. Гзреля, распухший от алчности, Марота, путаница из страха и гордыни, двух других колдунов терзания, грязные комья сгущенных эмоций и угасающей силы. Он запомнил каждый из них. «Что ты можешь о нем рассказать?» Это был Марот. Его хриплый голос гулко прозвенел в стылом воздухе. Толбек уставился на прорицателя изумрудным взором. «Вижу, у вас нет искомого!» Толбек повернулся и сделал шаг к двери. «Мне служит много колдунов!» — бросил Гзрель, и Ариман услышал в голосе лорда желание и уязвленную гордость. «Может, ты захочешь услышать о награде, которая ждет тебя на моей службе?» «Не будь глупцом!» — ответил Толбек, оглянувшись через плечо. «Я странствовал меж звезд в пустоте. Я разговаривал с теми, кто одной мыслью сотрет тебя в порошок. У тебя нет того, кого я ищу, поэтому я ухожу». «Ложь», — подумал Ариман. Он чувствовал, как разум Толбека прочесывает корабль, пробуя разумы, выискивая. Ариман постарался превратить свой разум в зеркало, сделать мысли пустыми. Проблеск черных крыльев и красное солнце, катящееся по беззвездному небу. Гзрель поднялся с трона. Стража у дверей активировала цепные клинки. Ариман ощутил волну в арпе. Вокруг Морота взвился ветер, когда прорицатель утробным голосом зашептал фразы. Секундой позже Ксиатсис и Каттадарон тоже оказались в собственных спиралях невидимой силы. Толбек оставался неподвижным и безмолвным. Но для Аримана он стал громадой из алмаза и ревущего пламени. Палуба вокруг Толбека накалилась добела, свечи расплавились в озерца блеклого жира. Ариман почувствовал, как в груди колотятся сердца. На мысли все сильнее давило видение. Перед глазами промелькнул образ красного солнца и черных крыльев. Он отогнал его. Казалось, голова вот-вот взорвется. «Не позволяй гордыне завести тебя на путь, с которого не сможешь свернуть», — предостерег Толбек. Его голос превратился в рев пламенного ада. «Пусть твои колдуны, если смогут, взглянут на тропы будущего. Они скажут, чем закончится эта встреча». Морот резко оборвал напев. Он дрожал, на его лице проступил пот. Прорицатель был напуган, Ариман отчетливо видел это. Гзрель остался на ногах, его пальцы сжались, но он промолчал. Огненная буря вокруг Толбека рассеялась, пол покрылся трещинами, когда камень начал остывать. Ариман не сводил глаз с Толбека. Разум все еще оставался в полной боевой готовности. Перед ним вспыхнул образ Толбека, который стоял на равнине Красной планеты. Ариман вспомнил, как тот повернулся к нему, когда под встающим солнцем улеглась пыль. В тот миг воспоминания в глазах Толбека застыл страх. Толбек замер, а затем медленно повернулся к Ариману. Лицо Аримана скрывал черный шлем с похожим на клюв носом, но он почувствовал взгляд Толбека так, словно тот был нацеленным на него дулом оружия. «Ты!» — произнес Толбек. «Он знает», — подумал Ариман, почувствовав в Толбеке вспышку ненависти и подозрения, которую, впрочем, тот быстро подавил. «Как тебя зовут, Вороний шлем?» — спросил. Вопрос повис в воздухе. Гзрель обернулся к Ариману. Слова были уже готовы слететь у него с уст. Морот не сводил глаз с Толбека. Его рука потянулась к оружию. Цепи под потолком натянулись и залязгали. Внезапно варп странным образом успокоился. «Брат!» — отправил Ариман. «Это правда ты?» — ответил Толбек, и Ариман почувствовал в послании нотку удивления. «Зачем ты пришел?» Разум Толбека затвердел. Его мысли скрылись за возведенной стеной. «Ты должен пойти со мной!» «Зачем?» Толбек не ответил. Сквозь твердыню разума Толбека Ариман заметил проблеск правды. Там была и злость, и скорбь, и горечь. Эмоции полыхнули, словно многоцветные огоньки, и в них ощущался привкус пепла. «Я не пойду с тобой», — отправил он. «Я не тот, кем был, и никогда не позволю себе снова им стать». «Это не тебе решать». «Прости, брат», — произнес Ариман. Из руки Толбека вырвалось пламя. Ариман замер от шока, омывшего его ледяной водой. Долю секунды он не мог поверить, что Толбек действительно напал на него. «Он мой брат», — думал Ариман, чувствуя, как вокруг него туго свивается варп, ожидая лишь его команды, чтобы обрести форму. Он будто опять начал ощущать позабытую конечность. «Обратного пути не будет», — пришла к нему мысль, и на границе сознания стали разворачиваться причинно-следственные тропы. Старые, давно забытые прорицания корвидов возвращались, словно насекомые на манящий свет. Ариман оставался неподвижным, когда огонь добрался до него. Он поднял руку. Толбек рванулся к нему, сжимая клинок со слепительно ярким лезвием. Пламя угодило в руку Ариману и взорвалось. Его разум превратился в застывшее острие посреди шторма. Ксиатсис рядом с ним поднял руку, направляя в нее энергию. Ариман почувствовал угрозу и мгновенно придал мыслям форму. Ксиатсиса оторвало от пола и разорвало на части. Во все стороны посыпались фрагменты брони и куски плоти. Один из посвященных терзания возле Кзреля шагнул к Ариману. Зубья его цепного меча взревели. Силой мысли Ариман окутал чемпиона кровавым облаком костяных осколков. Один кусок попал в глазную линзу, и чемпион упал, продолжая стискивать мертвой хваткой цепной меч. Толбек сделал два шага к Ариману, из его руки рвалось пламя. Ариман разумом потянулся сквозь варп, схватил пламя и с усилием воли рванул на себя. Казалось, он вгрызается в мягкое мясо. Толбек закричал от удивления и боли. Пламя охватило Аримана, вращаясь будто циклон, все ускоряясь и ускоряясь, с ревом пожирая воздух в зале. Ариману хотелось рассмеяться. Он так долго отрицал свою силу, боялся дверей, которые она откроет, и уготованного ему будущего. Но теперь судьба настигла его, и страх исчез. Ощущение боя и могущества накатывало на него волнами эйфории. Он чувствовал, как эфир отвечает на веление его разума, формируясь по прихоти эмоций и мыслей. Ариман видел следующие несколько секунд в мельчайших деталях. Выдох, срывающийся с губ Морота, вздымающийся меч Толбека, яркая кровь стражей на полу. И сквозь все эти образы скользили его собственные действия, словно бритва, рассекающая плоть. Как он мог вообще отказаться от такого? Годы страха и сомнений съежились до крошечной точки в разуме, когда Ариман воспарил над ними на божественных крыльях. Наконец, так долго усиливающееся в голове давление взорвалось, и на мгновение зал исчез. И ворон рассмеялся, и земля ушла вниз по спирали, когда он вознесся к красному солнцу. Ариман резко вернулся в настоящее. Толбек перешел в атаку. Меч поднимался пылающим полумесяцем. Стражи терзания у дверей двинулись вперед. Морот выдохнул, дрожа на месте, и Ариман ощутил, как от него густыми облаками исходит страх. Ариман придал мыслям новую форму, и Толбека объяла огненная буря. Он запылал, одежда начала обугливаться, доспехи засветились от жара. Толбек произнес слово, и его тело впитало в себя пламя, словно песок в воду. Несмотря на огромный вес, Кзрель оказался стремительным. Его когти потянулись к Ариману, молнии окутывали их конечности. Ариман бросил на Кзреля единственный взгляд, и когти выбили искры о невидимую стену. Посвященный терзание справа от Кзреля тоже пришел в движение. Мысли воина походили на бурлящие пузыри инстинктов и ярости. Частичка разума Аримана обхватила мысли чемпиона и сжала их. Воин забился в судорогах. «Выше, выше!» — звал ворон, и он чувствовал на теле тепло красного солнца, пока земля исчезала далеко внизу. Страж у дверей выстрелил. Болтерный снаряд задел плечо Толбека и взорвался. Он даже не замедлился. Ариман ощутил, как Толбек отдал телепатический приказ и увидел, как в глазах воинов рубрики замерцал свет. они развернулись к двери и открыли огонь. Пылающие болтерные снаряды прошили воздух и попали в стража терзания. Пол окрасился кровью. Стражник закричал. Из расколотой души на тело перекинуло синее пламя. Рубрика выстрелила снова, и огонь охватил голову второго стража. В пламени чувствовался ненасытный голод, пока оно обращало обоих воинов в серый пепел. Когти Кзреля заскрежетали о кинетический щит Аримана. Каждый удар грозил нарушить концентрацию колдуна. Он повернулся и взглянул на Кзреля, мимоходом заметив, как под его доспехами и плотью пульсирует кровь. В темной жидкости вращались искаженные варпом молекулы. Ариман одной лишь мыслью разорвал связывающие их узы. Кзреля начало трясти, а затем он взвыл и замолотил когтями по воздуху, рассыпая вокруг синие искры. Его лицо раздулось, изо рта хлынула горячая черная кровь, вентиляционные трубы в доспехах стали плеваться и извергать отвратительную жидкость. С его лица отслаивалась плоть, но череп продолжал кричать, даже когда лорд терзания упал. Каттадарон наконец отреагировал. Искаженный колдун метнул раздвоенную черную молнию, которая прорезала кинетический щит Аримана во вспышке несвета. Тело пронзило боль, пробежав по нервным окончаниям и коже. На миг он чуть не утратил концентрацию. Ариман недооценил Каттадарона, но не совершит подобной ошибки дважды. Прямо за Каттадароном последний посвященный терзания в судорогах бился на полу. Ариман еще удерживал его разум и силой воли заставил воина подняться. Он задрожал от усилия, и с его губ сорвался крик. Чемпион, покачиваясь, встал на ноги и одним ударом снес Каттадарону голову с плеч. Ариман выдернул свой разум из головы чемпиона, и лишь затем безжизненное тело воина рухнуло обратно на палубу.